крутой. Бухгалтер, рассер, хай с тобой. Глупостью я сыт по горло. Да-да-да-да-да-да-да. Фак ван роке. Фак ван роке. Душу не имею, нет, так важно. Сдохнуть и то не дадут бесплатно. Yeah.